Глава вторая. Чертовка неторопливо покинула комнату, бубня себе под нос «мой сладкий». Грохот замка в двери подсказывает не только о том, что меня закрыли, но и, судя по протяжному скрипу и глухим щелчкам, засов в нем, как на воротах средневековой крепости. Окон в этой комнате нет. Стены из бутового камня, обработанного вручную. И известняк вместо раствора добавляют подозрений, что упаковали меня по-царски. Строению явно не одна сотня лет. Значит, грызть стены бесполезно. Долго лежать нельзя, это неизбежно ослабит организм, нарушит координацию и ухудшит физические показатели. Но мои руки прикованы к железным поручням наручниками, а ноги широкими прорезиненными жгутами, похожими на медицинские кровоостанавливающие, с обычной пластиковой застежкой. Отвратительный скрежет замка заставил опять закрыть глаза. Девчонка, наверное, настучала, что я очухался, и идут те, кто позаботится о том, чтобы постельный режим не вызвал у меня дискомфорта, а стал необходимостью. Цокающие шаги по камню подсказали, что вернулась чертовка, уже переоделась в брючный костюм, такой же, как и ее сброшенная шкурка, черный. В руках у нее смартфон, и, подойдя ко мне, она четко произносит в динамик: «Мой сладкий». Из телефона звучит перевод на французский язык. Ну да, на ее языке звучит не очень. Насмешка в голубых глазах мне не нравится. Быстро сообразила. «Зови главного лягушатника, мне домой пора», — требую у насмехающейся надо мной девицы. Нередко всякими шпионскими агентствами в Европе руководят женщины, но будет очень неприятно, если эта чертовка и есть организатор моего досуга на заморских нарах. Не то чтобы я понять не могу, что все они люди, связанные долгом клятвы, и просто выполняют приказы. Я сам из таких, но как-то не хочется именно ей сворачивать шею, чтобы не смотрела мне вслед. Скажи код D28, и если он окажется верным, ты вернешься домой. Весь. Читается со смартфона голубоглазая. Вообще-то я неплохо шпрыхаю на ее родном языке, но знать ей об этом не обязательно. Но ее вопросы заставили напрячься. Во-первых, раз они не знают мое имя, то странно, что заинтересовались моей персоной. Я ведь не на военной операции рыб кормил. Это была вынужденная мера, скорее даже случайная. Потому что принял я решение в последний момент, когда меня взяли в коробку крузаки Клима. Река была единственным вариантом уйти самому и не засветить сумрака. Во-вторых, я ни хрена не понимаю, какой код D28 им надо сказать. Само название выглядит как код. Но помню, что обычно военным объектам присваиваются именно такие названия. И мне стало уже самому любопытно, куда хочет засунуть свой очаровательный носик эта вражина. «Развяжи меня, я тебе все коды, какие знаю, расскажу». Стараюсь соблазнительно улыбаться этой стерве. Я знаю, что нравлюсь женщинам, но сейчас не уверен, что на моей морде нет прилипшей тины или она не черная от ила. «Я надену тебе браслет. С ним ты можешь перемещаться, но если выйдешь за пределы этих стен, он автоматически уничтожит тебя. Снять его ты не сможешь, а вот нечаянно взорвать запросто. Поэтому, если хочешь жить, не советую его вскрывать. Здесь есть душ и туалет, еду будут доставлять». Говоря все это, бестия склонилась надо мной, застегивая на моей руке белый широкий браслет с утяжеленным центром. «Что за новые технологии? Или она меня разводит?» Пахнет от нее приятно, небось в Шанель купается вечерком, как всех пленников измучает своим соблазнительным видом. Зад, обтянутый брючками, такой аппетитный, что я хочу его укусить, чтобы услышать хруст французских булок. Я обходился без женщин месяцами, Такова уж наша доля. Но эта стерва как специально наклонилась так, чтобы я видел ложбинку ее груди между двух сочных холмиков в декольте. Приходится переместить свой взгляд на ее лицо, чтобы не заводиться. А то это будет первый раз, когда я в плену лежу связанный, но в полной боевой готовности торчит маяк. Нежная кожа француженки не тронута косметикой. Россыпь еле заметных веснушек придает ей еще больше очарования. Ее утонченная красота и умный пытливый взгляд не могут оставаться незамеченными для сильной половины человечества. Но она либо не замужем, либо не носит кольца совсем. Ни одного украшения, кроме вываливавшегося чуть ли не в нос мне кулона, и он меня заинтересовал не меньше этой чертовки. Надо вспомнить, где я уже видел этот герб. Зафиксировав браслет, она провернула в нем маленьким ключиком, надеюсь, не часовой механизм заводит, ограничивая мне время на решение рассказывать ей все секреты, вплоть до того, где я ныкаю конфеты. Но девушка не вызывает мясников, не применяет препаратов, не отрубает мне пальцы, не подвешивает на крюках. Такое ощущение, что она ждет, когда я начну плакать и проситься домой к мамочке. Ну, то есть надеется, что я сдамся просто потому, что она лишила меня свободы. Но она явно не одна меня сюда притащила. У нее мышцы, как у муравья в коленке. Значит, есть тут еще кто-то. Но пока не хочет мне показываться на глаза, присылая женщину. Опасаются меня? Или она у них главный спец по развязыванию языка? Или все это какой-то хитрый ход, и на самом деле им нужен не я? Мысль, что им нужен сумрак, а меня просто взяли в роли приманки, причинила почти физическую боль. Мы с Кириллом прошли многое в жизни вместе. Он мне уже не просто друг, он мне брат. Если охота на него, на одного из самых уникальных людей этой планеты, то он согласится на все, лишь бы меня вытащить. Этого нельзя допустить. Нет, я все понимаю. Франция — страна цивилизованная и официально отказавшаяся от бесчеловечных допросов с применением насилия. Но все же странностей много. Девушка приходит одна. Переводчика нет, не говоря уже об охране, и самое главное, она даже толком вопросы не умеет задавать. Просто как с подружкой за бокальчиком красненького выпытывает секреты. Ладно, ждать я умею. Сидеть в плену — тоже. Появившийся в руке дознавателя недотёпый пистолет еще больше удивил, но пользоваться она им явно умеет. «Твоя левая рука свободна, дальше сам». Держа меня на мушке, сообщила бестия и ушла, снова заскрежетав замком двери. Расстегнулся я быстро, а вот попытка встать принесла много сюрпризов. Комната едет, как скоростной поезд на аттракционах, ноги вялые, слабость дикая, и я голый.